Родригес подумал и кивнул. «Пять человек будет нормально, адмирал. Мы выделим пять человек, как вашу личную охрану, с парой пистолетов на каждого. Отец, вы продумайте все детали. Лучше, если отец продумает все детали, адмирал, он знает как. Ну, отец, давайте, но рассказывайте нам, что там говорится». Алвита подошел к планширу и крикнул: «Вы ничего не добьетесь своей ложью. Готовьте свои души к адским мукам, вы и ваши бандиты. У вас 10 минут, потом адмирал будет стрелять и отправит вас на вечные муки». «Мы плаваем под флагом господина Торанаги, клянусь богом! Это фальшивый флаг, пират!» Ферьера сделал шаг вперед. «Что за игру вы ведете, отец?» «Пожалуйста, наберитесь терпения, адмирал», — сказал Алвито. «Это только для проформы, иначе Торанага навсегда обидится, что мы оскорбили его флаг, который мы видим. Ведь это Торанага, он не простой даймё. Может быть, вам лучше вспомнить, что он лично имеет больше войска, чем король Испании». Ветер завывал в такелаже, шпангоуты нервно поскрипывали, на юте вскоре загорелись факелы, и стало хорошо видно Торанагу. По волнам разнесся его голос: «Цукко-сан, как осмелился ты убегать от моей галеры! Здесь нет пиратов, только те, что там у входа в гавань на рыбачьих лодках. Я хочу немедленно подойти к борту». Алвито закричал в ответ по-японски, разыгрывая удивление: «Но, господин Торанага, простите, у нас не было и мысли, что это вы. Мы думали, что это только ловкий трюк. Серые сказали, что бандиты-ронины силой захватили галеру. Мы думали, бандиты с английским пиратом плавают под фальшивым флагом. Я немедленно поднимусь к вам». «Нет, я сейчас же подойду к вам. Прошу вас, господин Торанага, позволить мне подняться к вам, чтобы сопровождать вас. Мой господин отец-инспектор здесь вместе с адмиралом. Они настаивают, чтобы мы исправили ошибку. Пожалуйста, примите наши извинения». Алвито снова перешел на португальский и громко прокричал боцману: «Спусти баркас!» И опять Торанаги по-японски: «Баркас будет спущен сейчас же, мой господин!» Родригес слушал, как глумлив голос Алвито, и думал о том, насколько труднее иметь дело с японцами, чем с китайцами. Китайцы понимают искусство торговли, компромисса и уступок, вознаграждений, но японцы наполнены гордостью, а когда гордость мужчины оскорбляется, для любого японца, не обязательно даже самурая, смерть является лишь малой ценой, заплаченной за оскорбление. «Ну, идите, давайте кончать!» — хотелось крикнуть ему. «Адмирал, я сейчас же отправляюсь к ним!» — говорил отец Алвито: «Ваше Преосвященство, если вы тоже поедете, это очень поможет ублаготворить его, я согласен». «Это не опасно?» — спросил Ферьера. «Вас двоих могут использовать как заложников», — Дель Аква сказал. «В тот момент, когда появятся признаки измены, я прикажу вам именем Божьим уничтожить этот корабль и всех, кто на нем плавает, независимо от того, будем ли мы на борту или нет». Он спустился на ют, оттуда на главную палубу, прошел сзади пушек, складки его одеяния величественно развивались. В начале трапа он оглянулся и изобразил руками крест. После этого он застучал сапогами по трапу, спускаясь к баркасу. Боцман отчалил. Все моряки были вооружены пистолетами. Под сиденьем боцмана был припрятан бочонок пороха. Ферьера облокотился на планшир и тихо сказал: «Ваше Преосвященство, привезите с собой еретика». «Что? Что вы сказали?» Дель Акве нравилось играть с адмиралом, чье постоянное высокомерие смертельно оскорбляло его, так как он, конечно, давно решил захватить Блэксерна и достаточно хорошо слышал. «Какая глупость!» — подумал он. «Привезите с собой еретика, а?» — опять сказал Ферьера. Сьюта Родригес слышал глухое «да, адмирал», и подумал, какое злодейство ты задумал, Ферьера. Он с трудом повернулся в кресле, его лицо побледнело, боль в ноге была изматывающей, чтобы терпеть ее. От него требовалось очень много усилий. Кости срастались хорошо, и слава Мадонне, рана была чистой, но трещина оставалась трещиной, и даже малейшее качание судна было тяжелым испытанием. Он глотнул грогу из сильно опорожненного морского меха, свисающего с колышка на Нактоузе. Ферьера наблюдал за ним. «Ваша нога еще болит, все нормально». Грог ослабил боль. «Будет ли все нормально для того, чтобы проплыть отсюда до Макао?» «Да, и все время воевать с морем, и вернуться летом, если вы это имеете в виду». «Да, это то, что я имею в виду, кормчий». Губы опять сложились в насмешливую улыбку. «Мне нужен здоровый кормчий. Я здоров. Нога хорошо заживает». Родригес отключился от боли. «Англичанин не поднимется на борт по доброй воле. Я не думаю, что он придет». 100 гиней за то, что вы не правы. Это больше, чем я зарабатываю за год». «Сможете заплатить после того, как мы прибудем в Лиссабон из доходов от черного корабля?» «Согласен. Ничто не заставит его подняться на борт добровольно. Я стану на 100 гиней богаче, ей-богу. Беднее. Вы забыли, что иезуиты хотят, чтобы он попал сюда больше, чем я?» «Почему они хотят этого?» Ферьера оценивающе посмотрел на него и не ответил, все так же криво улыбаясь. Потом, поддразнивая его, сказал: «Я выведу Таранагу из гавани, если он отдаст мне еретика. Я рад, что я ваш союзник и необходим вам и черному кораблю», — сказал Родригес. «Я бы не хотел быть вашим врагом». «А я рад, что мы понимаем друг друга, кормчий, наконец!» «Я требую вывести меня из гавани. Мне нужно сделать это быстро», — сказал Торанага через переводчика «Алвито дель Акве». Кроме них присутствовали еще Марико и Ябу. Торанага стоял на полуюте дель Аква на главной палубе, ниже его, рядом с ним Алвито. Но и при этом их глаза были на одном уровне. «Или, если вам так удобнее, ваш боевой корабль может убрать эти рыбачьи лодки с моего пути. Простите меня, но это будет недопустимый враждебный акт, который вы бы не могли рекомендовать фрегату, господин Торанага», — сказал дель Аква, разговаривая непосредственно с ним. Он считал, что Алвито переводит синхронно, как всегда. «Это невозможно, открытый акт военных действий». «Тогда что вы предлагаете? Пожалуйста, давайте поднимемся на фрегат, спросим адмирала. Он примет решение теперь, когда мы знаем ваше желание. Он военный человек, мы нет. Приведите его сюда». «Вам было бы быстрее это сделать, господин, не говоря, конечно, о чести, которую вы окажете нам». Торанага знал, что это правда. Несколько мгновений назад они видели, как с южного берега отплыло еще несколько лодок с лучниками, и хотя в данный момент они были в безопасности, было ясно, что в течение часа выход из гавани будет перекрыт неприятелем. И он знал, что выбора у него нет». «Извините, господин», — объяснил ему Анджин-сан ранее, во время неудачной погони, — «я не могу приблизиться к фрегату. Родригес слишком искусный кормчий. Я могу прекратить его бегство, если ветер будет держаться, но я не могу загнать его в ловушку, если он не сделает ошибки. Мы должны договориться». «А он допустит ошибку? И ветер продержится?» — спросил Торанага через Марико. Она ответила: «Анджин-сан говорит, что мудрый человек никогда не держит пари относительно ветра, если это не ветер торговли, и вы не в море. Мы здесь, в такой гавани, где горы вызывают завихрение воздуха и его потоки, а кормчий Родригес не допустит ошибки». Торанага видел, как два этих кормчих применяли всякие свои уловки друг против друга и знал, без сомнения, что оба они были мастера в своем деле, и он пришел к осознанию того, что ни он, ни его земли, ни сама империя не будут в безопасности, если не заполучат для себя современные корабли чужеземцев и с помощью этих кораблей контроль над своими морями. Эта мысль поразила его. «Но как я могу договариваться с ними? Чем можно извинить то, что они так открыто проявили враждебность по отношению ко мне? Теперь моя обязанность похоронить их за оскорбление моей чести». Тогда Анджин-сан объяснил ему уловку с фальшивыми флагами. Как все корабли используют эту хитрость, чтобы сблизиться с врагом или попытаться избежать его. И Торанага был очень обрадован тем, что может быть такое спасающее его честь решение этой проблемы. Теперь Алвито говорил: «Я думаю, нам следует сразу же отправиться, сэр». «Очень хорошо», — согласился Торанага. «Ябу-сан, примите командование кораблем. Марико-сан, скажите Анджин-сану, чтобы он оставался на юте за штурвалом. Тогда вы пойдете со мной». «Да, господин». По размеру баркаса Торанаге стало ясно, что с ним сможет отправиться только 5 телохранителей, что тоже ожидалось, и окончательный план был прост. Если он не сможет убедить их, чтобы фрегат помог, тогда он и его телохранители убьют адмирала, их кормчего и священников, и запрутся в одной из кабин. Одновременно галера нападет на фрегат с носа, как предложил Анджин-сан, и все вместе они попытаются взять фрегат штурмом. Возьмут ли они его, нет ли, в любом случае, все решится очень быстро. «Это хороший план, Ябу-сан», — сказал он. «Пожалуйста, разрешите мне пойти вместо вас на переговоры. Они не согласятся». «Очень хорошо, но сразу же, как только мы выберемся из этой западни, выселите всех чужестранцев из нашей империи. Если вы так сделаете, вы привлечете на свою сторону больше даймё, чем потеряете». «Я подумаю об этом», — сказал Торанага, зная, что это вздор, что он должен привлечь на свою сторону даймё христиан Оноши и Кияму, и, следовательно, других даймё, или, не выполнив своих обязательств, он будет съеден. «Почему Ябу хочет попасть на фрегат? Какую измену он замышляет, если им не помогут?» «Господин», — говорил тем временем Алвито дель Акве, — «можно я приглашу Анджин-сана сопровождать нас? Зачем? Мне кажется, что он может захотеть поприветствовать своего коллегу кормчего Родригеса. Этот человек сломал ногу и не может прийти сюда. Родригесу хотелось бы снова повидать его, поблагодарить за спасение, если вы не возражаете». Торанага не видел причины, почему бы Анджин-сану не следовало идти. Человек был под его защитой, следовательно, ему нечего было опасаться. «Если он этого хочет, очень хорошо, Марико-сан, проводите Цукко-сана». Марико поклонилась. Она знала, что ее работа состояла в том, чтобы слушать и сообщать об услышанном, следить за тем, чтобы все, что сказано, было правильно сообщено, без искажений. Она чувствовала себя лучше. Ее прическа и макияж были в полном порядке. Свежее кимоно было одолжено у госпожи Фудзико, левая рука покоилась в удобной перевязи. Один из матросов, ученик лекаря, перевязал ее рану. Порез в верхней части предплечья не затронул сухожилия, сама рана была чистой. Ванна помогла бы ей еще больше, но на галере условий для этого не было. Она и Алвито вместе вернулись на ют. Он увидел нож за поясом у Блэксерна и то, как ладно сидело на нем это грязное кимоно. «Насколько он завоевал доверие Торанаге?» — спросил он сам себя. «Хорошая встреча, кормчий Блэксорн. Убирайся к дьяволу, отец», — любезно ответил Блэксорн. «Может быть, мы еще и встретимся там, Анджин-сан? Может быть, мы там будем? Торанага сказал, что вы можете подняться на борт фрегата. Это его приказ?» «Если вы пожелаете», — сказал он, — «я не хочу». «Родригесу хотелось бы снова поблагодарить вас и повидаться с вами. Передайте ему мое почтение и скажите, что я говорю, что я увижу его в аду или здесь. Его нога не позволит ему этого. Как у него с ногой? Заживает с вашей помощью и при милосердии Божием. Через несколько недель, если Бог того пожелает, он будет ходить, хотя и будет всегда хромать. Передайте ему, что я желаю ему всего хорошего. Вам лучше идти, отец, время уходит. Родригесу хотелось бы повидать вас. Там есть грок и прекрасный жареный каплун со свежей зеленью и подливкой, свежий хлеб и масло. Будет жаль кормчий, если пропадет такая еда. Что? Есть мягкий белый хлеб кормчий, морские сухари, масло и коровий бок, свежие апельсины из Гоа и даже галлон вина из Мадейры, чтобы запить все это, или бренди, если вы его предпочитаете, а также и пиво, потом каплун из Макао, горячий, сочный, наш... «Адмирал-эпикуреец, черт бы вас побрал! Он и возьмет, когда это будет угодно ему. Я только сказал о том, что существует на самом деле». «Что значит эпикуреец?» — спросила Марико. «Это человек, который наслаждается пищей и красивым столом, сеньора Мария», — сказал Алвита, называя ее христианским именем. Он заметил, как неожиданно изменилось лицо Блэксорна. Он почти мог видеть, как заработали слюнные железы, и почувствовал его боль в бушующем желудке. Сегодня вечером, когда он увидел подготовку к ужину в большой каюте, блеск серебра, белые скатерти и стулья, настоящие кожаные стулья, почувствовал запах свежего хлеба и масла, и сочного мяса, он сам ощутил слабость от голода, а он отнюдь не страдал без пищи или от непривычной японской кухни». «Как просто поймать человека», — сказал он себе. «Все, что вам надо, — это знать правильную приманку». «Прощайте, кормчий!» — Алвита повернулся и пошел к трапу. Блэксорн пошел за ним. «В чем дело, англичанин?» — спросил Родригес. «Где еда?» «Тогда мы сможем поговорить. Сначала еда, которую вы обещали», — сказал Блэксорн, покачиваясь на главной палубе. «Пожалуйста, пойдемте со мной», — сказал Алвито. «Куда вы ведете его, отец?» «Конечно, в большую каюту. Блэксорн может поесть, пока господин Торанага и адмирал побеседуют. Нет, он может поесть в моей каюте». «Легче, конечно, пойти туда, где есть пища. Боцман, проследи, чтобы кормчему принесли все сразу же, все, что он захочет, в мою каюту, все со стола. Англичанин, ты хочешь грога, вина или пива? Сначала пиво, потом грога. Боцман, проследи за этим и отведи его вниз, и послушай, писаро». «Дай ему из моего шкафа одежду и сапоги, и все, что нужно». «И оставайся с ним, пока я не позову тебя». Блэксорн молча пошел за писаро, боцманом, большим и сильным мужчиной, вниз по коридору. Алвита пошел было обратно к Дель Акви и Торанаге, которые разговаривали через Марико около лестницы, но Родригес остановил его. «Отец, на минутку. Что вы сказали ему?» «Только что вам хотелось бы повидать его, и что у нас на борту много еды». «Но вы не предлагали ему поесть?» «Нет, Родригес, я не говорил этого. Но вам не хотелось бы предложить поесть кормчему, если он голоден?» «Этот бедняга не голоден, он голодает. Если он поест в таком состоянии, он будет блевать, как обожравшийся волк. Потом он будет вопить, как перепившаяся проститутка». «Теперь мне не хотелось бы, чтобы один из нас, даже еретик, ел как животное и вопил, как дикий зверь перед Торанагой, понимаете, отец?» Не перед этим ссаным сукиным сыном, особенно таким чистеньким, как промежность сифилитичной проститутки. Вы должны научиться быть сдержанным на язык, сын мой, — сказал Алвито. Он отправит вас в ад. Вы лучше тысячу раз прочтите Аве Марии и поститесь 2 дня. Только на хлебе и воде. Епитимья напомнит вам о его милосердии. Спасибо, отец, я так и сделаю с радостью. И если бы я мог встать на колени, я бы поцеловал крест. Да, отец, этот бедный грешник благодарит вас за ваше Богом данное терпение. Я должен придерживать свой язык. Ферьера окликнул из коридора: «Родригес, вы спуститесь?» Я останусь на палубе, пока эта сучья галера будет стоять здесь, адмирал. Если я потребуюсь, я буду здесь». Алвито собрался уходить, Родригес заметил Марико. «Подождите минуту, отец, кто эта женщина?» «Донна Мария Тода, одна из переводчиц Торанаги». Родригес присвистнул. «Она хорошенькая, очень хорошенькая. Глупо было позволять ей подняться на борт. Почему вы говорите «Тода»?» «Она одна из наложниц старого Тода Хиромацу?» «Нет, она жена его сына. Глупо было приводить ее на борт». Родригес подозвал одного из матросов. «Скажи всем, что на корабле женщина, говорящая по-португальски». «Да, сеньор». Моряк заторопился уходить, и Родригес снова повернулся к отцу Алвито. Священник ни в коей мере не был запуган очевидным гневом. «Госпожа Мария говорит также по-латыни и также хорошо. Что-нибудь еще, кормчий?» «Нет, спасибо. Может быть, мне лучше пойти прочитать «Аве Мария»?» «Да, конечно». Священник перекрестился и ушел. Родригес сплюнул в шпигат, и один из рулевых вздрогнул и перекрестился. «Ступай, прибей себя к мачте за свою гнилую крайнюю плоть», — прошипел Родригес. «Да, кормчий, извините, сеньор, но я нервничаю около этого святого отца. Я не имел в виду ничего плохого». Юноша увидел, что через горлышко песочных часов прошли последние зерна песка, и перевернул их. «В полчаса спустись вниз, возьми это проклятое ведро с водой и щетку, уберись у меня в каюте, скажи боцману, пусть приведет англичанина наверх и вычисти мою каюту. И для тебя будет лучше, если ты хорошо приберешься в каюте, а то я вытащу у тебя кишки себе для подвязок. И пока ты будешь делать это, читай «Аве Мария» для спасения своей богом проклятой души». «Да, сеньор кормчий», — тихо сказал юноша. Родригес был фанатик, помешанный на чистоте, и его каюта была похожа на корабельный святой Грааль. Все должно было быть без единого пятнышка, независимо от погоды.